Глава 17. 1. Манана из Воронежа. Накормив Георгия завтраком и отправив его на работу, Нинель стояла на кухне и по его запросу готовила на ужин салат оливье. Поверх шелкового халата на ней был надет подаренный Георгием передник с обнаженным мужским торсом. Нинель закончила стругать вареные овощи, скинула все ингредиенты в большую миску, заправила майонезом, посолила, перемешала и попробовала. Огонь! Похвалила она саму себя, облизывая ложку. Раздался звонок в дверь. В недоумении, кто бы это мог быть, Нинель застыла с ложкой в руке. Звонок раздался снова. Нинель кинула ложку в мойку, сняла передник, пошла в прихожую и открыла дверь. На лестничной клетке стояла миловидная девушка лет 25, одетая по-спортивному и радостно улыбалась. Рядом с ней стоял большой розовый чемодан. «Привет, Манана!» — представилась девушка и протянула руку. «Привет, Нинель!» — пожала ей руку Нинель. «Как? Манана?» — переспросила она. «Ага, имя такое, грузинское. Папаня у меня грузин». «На грузинку ты вроде не похожа». «Так мама русская, а я, к счастью, в нее пошла. Гога дома?» «Нет». «Слава богу», — обрадовалась Манана. «Можно войти?» Нинель отступила в сторону, пропуская ее в квартиру. Манана втащила чемодан через порог, кинула его на пол и перевела дух. Посмотрелась в зеркало на стене и пригладила волосы. «Очередная московская Гогина жена?» Поворачиваясь к Нинель, спросила она. «Я? Очередная?» — опешила Нинель. «Ну да, у Гогена же в каждом городе сидит по женщине в халате». «Как это? Серьезно?» — не поверила Нинель. «Серьезнее некуда. Кстати, зачетный халат!» — похлопала Манана Нинель по плечу. «Ты же не думаешь, что ты у него одна такая, единственная и неповторимая?» «А ты в каком городе сидишь?» «В Воронеже». «А приехала зачем?» «По делам, гинекологическим». Манана сняла кроссовки и повесила куртку на вешалку. «Слушай, Нинель, у тебя есть чего пожрать? Я голодная, сил нет. Самого Воронежа ни крошки во рту. А из-за беременности такой жор напал». «Из-за беременности?» — переспросила Нинель, ошеломленно глядя на Манану. «Ну да. Я ж сюда приехала спецом аборт делать. Я своим здоровьем дорожу. В Москве же однозначно аборт лучше делают, чем в Воронеже. Да и погуляю тут, развеюсь. А то что-то совсем в провинции засиделась. А там так тухло. Ой!» — махнула она рукой. Шокированная Нинель молча смотрела на Манану, не зная, что сказать и что предпринять. «Так есть что пожрать?» — напомнила Манана. «У меня есть салат оливье. Будешь?» — очнулась Нинель и пошла на кухню. «Оливье? А то!» — обрадовалась Манана и пошла за Нинель. А потом они сидели за столом, и Манана уплетала столовой ложкой оливье, жадно откусывая куски хлеба. А Нинель смотрела на нее и никак не могла определиться, звонить Георгию или не звонить. В итоге она решила, что лучше не звонить, дабы не обложить его трехэтажным матом. «Да ты не переживай», — успокоила ее Манана с набитым ртом. «Не переживай? Чего тебе, разве плохо живется? Квартира шикарная. Москва — это тебе не Воронеж. Бабки Гога дает, подарки делает, а все остальное — мелочи жизни». «Беременность и аборт — это мелочи жизни?» «Ну, а чего такого?» — возразила Манана. «Залетело, бывает. Самой надо было о предохранении думать. Мужики же не думают». «А это точно Гогин ребенок?» — уточнила Нинель. «Гогин, Гогин», — подтвердила Манана. А ты не хочешь его оставить?» «Зачем мне ребенок от Гоги?» — искренне удивилась Манана. «Он же просто спонсор. И все. Гога не для семьи и детей. Детей рожают от любимых мужиков. Вот как встречу такого, сразу от него свалю». «Но, может быть, он хочет ребенка? У него же нет детей. Ты ему говорила о беременности?» «Не хочет. Я уже второй аборт от него делаю. Не нужны ему ни дети, ни семья. Ты думаешь, он на тебе женится?» «Гога никогда и ни на ком не женится. После того, как его в Афгане два раза чуть не грохнули, он теперь живет в свое удовольствие на полную катушку и ни в чем себе не отказывает. Зачем ему семьей кабалиться?» «Манан, подожди. Все, что ты мне сейчас говоришь, это все правда? Ты не шутишь? Не разыгрываешь меня?» «К сожалению, правда. Но согласись, что горькая правда лучше, чем сладкая ложь. Куда от нее денешься?» «Да не боись ты. Я на твоего Гогу видов не имею. На кой мне этот бабник, старпер?» «О, Господи!» — схватилась за голову Нинель. «За что мне все это?» «Да ладно тебе, не грузись. Живешь в шоколаде и кайфуй себе, пока живется». «Как у тебя все просто. А то. Будь проще, и люди к тебе потянутся», — выдала Манана сакраментальную фразу всех времен и народов. «Да что ты говоришь?» Манана доела салат, отодвинула пустую тарелку и откинулась на спинку стула, похлопывая себя по животу. «Улетный салат, спасибо. Сразу новогоднее настроение навеялось. Я смотрю, Гога на твоих харчах неплохо устроился. Вот я ему вообще ничего не готовлю. Нифиг баловать, я не кухарка». «Вообще-то я тоже не кухарка», — возмущенно воскликнула Нинель. «А кто спорит? Слушай, я приму душ, ладно? Я быстренько. А ты мне пока кофейку свари, окей? Покрепче и послаще. Ну, пожалуйста». Манана подмигнула Нинель и побежала в ванную. Нинель осталась сидеть за столом, переваривая полученную информацию. Потом встала, взяла чашку и пошла к кофемашине наливать кофе. Через 20 минут Манана вышла из ванной с мокрыми волосами, обмотанная полотенцем, достала из куртки пачку сигарет и зажигалку и уселась за стол. Нинель поставила перед ней чашку кофе и сахарницу. «Благодарю», — обрадовалась Манана, насыпала в чашку 3 ложки сахара, размешала и закурила сигарету. «Кайф», — блаженно протянула она и поднесла чашку к губам. А потом события происходили очень быстро. Не успела Манана сделать глоток кофе и выкурить сигарету, как на кухне тихо и незаметно появился Олег. Он молча сгреб Манану своими накачанными ручищами, сдернул со стула и потащил из кухни к выходу прямо в одном полотенце. «Дай хоть кофе попить, зараза!» — закричала Манана, выронив из пальцев сигарету и пытаясь вырваться из его рук. «Одеться хоть дай!» «Нинель, извините, такое больше не повторится», — крикнул Олег, совершенно обалдевший Нинель. Нинель быстро пошла в ванную, схватила одежду Мананы и побежала следом за ними. «Олег, куда ты ее голую тащишь?» — закричала она. «На улице же холодно!» «Туда, куда она и приехала. По назначению», — сурово ответил Олег и подхватил в прихожей розовый чемодан Мананы. «У меня же волосы мокрые, а на улице всего +5. Я же заболею и умру, изверг!» — кричала Манана. «Олег, забери ее одежду!» — кричала Нинель. «Я на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе!» — неожиданно громко заорала, запела Манана, колотя Олега и брыкаясь. «Но я устал, окончен бой, беру портвейн, иду домой. Окончен бой, зачах огонь, и не осталось ничего, а мы живем, А нам с тобой повезло назло. Олег, стой, дай ей одеться, кричала Нинель. Нинель, я тебе не успела сказать, я же приехала в ГИТИС на актерский поступать. После аборта пойду на подготовительные курсы. Пожелай мне удачи. Goodbye, my love. Goodbye. Не обращая внимания на голосивших женщин, Олег выставил Манану с чемоданом из квартиры и захлопнул дверь перед носом Нинель. Нинель постояла в прихожей, прислушиваясь к крикам на лестнице, держа в руках одежду Мананы и не зная, куда ее девать. Потом швырнула одежду на пол и решительным шагом направилась в гардеробную, на ходу срывая с себя шелковый халат. Яростно скомкав халат, она зашвырнула его в самый дальний угол и надела джинсы и футболку. Затем ринулась в гостиную к бару и достала бутылку любимого коллекционного коньяка Георгия ценой в 100 000 рублей за штуку. По дороге на кухню она вышла на балкон, посмотрела во двор и увидела, как Олег запихивает верещавшую на все лады Манану на заднее сиденье, а следом ее розовый чемодан. Он захлопнул дверь машины, сел за руль и поехал к воротам. Нинель вышла с балкона и пошла на кухню. Села за стол, налила себе полный бокал коньяка, подняла бокал, выдохнула в сторону, как заправский пьяница, и залпом выпила. И тут же закашлялась, на глазах выступили слезы. Нинель схватила ложку, зачерпнула побольше салата оливье из рядом стоящей миски и отправила себе в рот. Прожевав салат, она выпила еще бокал коньяка, вытерла мокрые глаза ладонями, взяла со стола пачку сигарет, оставленную Мананой, достала сигарету и закурила. «Ядрёна вошь!» — разревелась она и стукнула кулаками по столу. Нинель в бешенстве вскочила со стула, схватила миску с оливье, швырнула в холодильник и пнула ногой стул. И оставшуюся часть дня она провела с бутылкой коньяка, метаясь по квартире и пиная все, что попадалось ей под ноги, и сметая все, что можно было смести. Георгий вернулся поздно ночью, неслышно разделся и улегся под одеяло. Нинель не стала задавать вопросы и сделала вид, что спит. А когда он уснул и послышался его громкий храп, она вылезла из постели, завернулась в покрывало и пошла на кухню. И всю ночь простояла у окна, глядя на мерцающие огни города и куря сигареты Мананы, и размышляла, как ей правильно поступить. 2. Хромосомные дефекты. После завтрака Вера с Владиком оделись и пошли в торговый центр в магазин часов Тисо возвращать часы. Подарок так и не подаренный Сергею. Они зашли в отдел и подошли к прилавку. Тот же самый продавец, который продавал Вере часы, встретил их приветливым взглядом. «Доброе утро. Я хотела бы вернуть часы. Не пригодились». «Доброе утро, да, конечно», — огорчился продавец. Вера достала из сумки коробку с часами и чек и положила на прилавок. «Вот, упаковку не вскрывали». «Очень жаль. Нужно написать заявление, у вас паспорт с собой?» Вера достала из сумки паспорт. «Надеюсь, у юбиляра все в порядке?» — поинтересовался продавец, протягивая Вере лист бумаги и ручку. «Он умер», — ответила Вера. Она написала заявление на возврат денег, и они с Владиком вышли из магазина. Зазвонил телефон. Вера достала телефон из сумки и посмотрела на экран. Звонил опер Алексей. «Алло», — удивленно ответила Вера. «Вера, доброе утро, это Алексей. Извините за ранний звонок». «Доброе утро, Алексей. А что случилось?» «Я звоню вам по просьбе вашего бывшего. Как, однако, тесен мир. Задержанный диктует мне номер, я его набираю, а в контактах телефона всплываете вы. Вера, приезжайте в отделение и вызволяйте своего бывшего». «А можно уточнить, какого именно бывшего?» «Игоря Эдуардовича Цыплакова. Он сейчас сидит у нас в обезьяннике. Вы же с ним знакомы?» «Знакома», вздохнула Вера. «А что он натворил?» «Не телефонный разговор, приезжайте». «А может, он сам как-нибудь вызволится без меня?» «Никак нет. Нужна ваша помощь. Ибо задержанный с похмелья не бум-бум. Плюс немного пострадал при задержании, так как оказывал яростное сопротивление правоохранительным органам». «Хорошо, я сейчас приеду». Вера с Владиком вышли из торгового центра и поехали в отделение полиции. А потом опер Алексей вел их по коридору отделения к камере и рассказывал Вере, каким образом Игорь очутился в обезьяннике. По показаниям задержанного, он получил результаты обследования, ошалел от диагноза, напился с горя и кинулся душить беременную не от него женщину за то, что она его обманывала и разводила на деньги. В принципе, можно списать на то, что он был в состоянии аффекта. «И как мужик мужика я могу его понять?» — закончил Алексей. «А какой у него диагноз?» — спросила Вера. «Хромосомные дефекты, как-то так». «А что это значит?» «Это значит, что он не может иметь детей». «Что вы говорите?» — пробормотала Вера. И она поняла, что в ДНК-тесте больше нет необходимости. Ее ребенок был от Сергея. Сбылось заветное желание, загаданное ею на лесном озере у загородного отеля, в котором они с Сергеем провели ночь любви. А вот сам Сергей не сбылся. Правда, Сергея она тогда почему-то и не загадала. «Мы можем все урегулировать. Я поспособствую. Только ради вас, ну и Инги Витальевны», — предложил Алексей, понизив голос. «Ну что, забираете?» «Забираю». «Тогда надо занести кое-кому. Вы понимаете, о чем я? Согласуйте этот момент с задержанным». Они подошли к обезьяннику, в котором на металлической лавке лежал Игорь в порванной рубашке и с разбитой губой. «Эй, Джек-потрошитель, просыпаемся!» — крикнул Алексей и грохнул кулаком по прутьям решетки. Игорь открыл глаза. Держась руками за голову, он со стоном сел на лавке и увидел Веру. «Вера?» Он встал и на нетвердых ногах подошел к решетке. «Ваше имущество в целости и сохранности». Алексей протянул ему через прутья решетки телефон и ключи от квартиры. «Я жду вас в кабинете», — кивнул он Вере и пошел по коридору. «Вер, как хорошо, что ты пришла. Забери меня отсюда», — умоляюще посмотрел на Веру Игорь, хватаясь за решетку. «Пожалуйста». «Игорь, чтобы тебя выпустили, надо занести. Соображаешь?» — прошептала Вера. «Соображаю. Взятку, что ли, дать?» «Вер, да не вопрос. Переведи любую сумму, только забери меня». «Давай свой телефон, говори пин». Игорь протянул ей телефон. «Пин 0101. И такой же в онлайн-банке». «День моего рождения?» — удивилась Вера и взяла телефон. «Сиди и жди». И пошла с Владиком в кабинет опера Алексея. «Вер, только не бросай меня тут!» — крикнул ей вслед Игорь и потряс решетку. А потом Вера занесла нужную сумму на счет того, кого надо, и Игорь отпустили. Вера, Владик и Игорь вышли из отделения полиции на улицу. Игорь запахнул порванную рубашку и зябко передернул плечами. «Ну, мы пошли. Пока, Игорь, и, пожалуйста, не души больше никого», — попросила Вера. «Вер, спасибо тебе. Пока, карапуз», — попрощался Игорь с Владиком. «Я не карапуз», — оскорбился Владик и пошел за Верой. «Вер», — окликнул Игорь. «Что?» — оглянулась Вера. Ты прости меня. За что? За все. Не держи на меня зла. Я не держу. Иди, а то замерзнешь. Вон твое такси подъехало. И Вера с Владиком пошли по улице. А Игорь продолжал стоять и смотреть им вслед, ежась на холодном ветру. 3. Это жизнь, крошка. Нинель в джинсах и футболке стояла на кухне у окна и ждала, когда Георгий выйдет из душа. Из ванной, как обычно, доносился шум льющейся воды и его веселое пение. В первый раз она не надела шелковый халат и ничего не приготовила ему на завтрак. Вскоре на кухне появился бодрый Георгий, завязывая кушаком халат и насвистывая себе под нос. «Доброе утро! А где завтрак?» Спросил он, как ни в чем не бывало, и удивленно посмотрел на пустой стол. «Не приготовила», — повернулась к нему от окна Нинель. Георгий сел за пустой стол. «Очень интересно. А почему? И где твой халат? Забастовка?» Нинель молча достала из холодильника сыр, ветчину, масло и хлеб и быстро сделала бутерброды. Положила на тарелку и поставила перед Георгием. «Завтрак в сухомятку?» Недовольно посмотрел он на бутерброды. «Нинель, мне это не нравится». Нинель взяла чашку, налила из кофемашины кофе, поставила перед Георгием и села за стол напротив него. Он взял бутерброд, посмотрел на него с кислой миной и откусил кусок. «Помнишь, ты говорил, что прежде чем расстаться, люди садятся за стол переговоров и обсуждают этот момент вдвоем?» Решительно начала Нинель. «Ты приглашаешь меня за стол переговоров?» «Да». «Значит, ты решила со мной расстаться?» Уточнил Георгий. «Я не могу быть рядом с мужчиной, который изменяет мне направо и налево с разными метелками в разных городах». «Нинель, это не измена», — возразил Георгий. «Это, как ты выражаешься, просто метелки». «Это измена с метелками», — побагровела от обиды Нинель, еле сдерживаясь, чтобы не дать ему по лбу. «Ой, Нинель, что ты называешь изменой?» Вздохнул Георгий и с жалостью посмотрел на нее, как на тяжелобольную. «Физическое соитие с другой женщиной, имя и лицо которой я не вспомню на следующее утро. Живу-то я с тобой». «А-а, какая честь!» — воскликнула Нинель. «Господин назначил меня любимой женой. Я должна прыгать от счастья до потолка?» «Нинель, одна маленькая деталь. Ты почти что жена, но пока еще не жена. Не забывай, что мы на испытательном сроке». Георгий доел бутерброд и взял следующий. Губы у Нинель задрожали, а глаза наполнились слезами. Чтобы этого не увидел Георгий, она быстро встала из-за стола и, незаметно смахнув слезы с глаз, подошла к окну и вцепилась в подоконник. «Как таскать меня на мероприятие? Так я твоя жена. А как изменять, так ты не женатый?» «Не усложняй. Я хочу нормальных отношений, а не испытательный срок». «Испытательный срок ради твоего же блага». «Куда ты дел беременную Манану?» «Забудь про Манану». «Ты даже не считаешь нужным ничего мне объяснить. Я для тебя такая же метелка». «Нинель, вернись за стол, я не могу разговаривать с твоей спиной». Нинель оторвалась от подоконника и снова села за стол. «Значит, ты хочешь расстаться?» — уточнил Гоша. «Да». «Ты хорошо подумала». «Да». «Ты все равно на мне не женишься». «Цена вопроса только в женитьбе?» «В том числе». Георгий встал из-за стола с чашкой кофе, прошелся по кухне и остановился перед Нинель. «Нинель, пойми, жениться для меня не проблема. Мы можем пойти с тобой в ЗАГС хоть сейчас. Но подумай, а действительно ли ты хочешь стать моей женой на всю жизнь? Каждый день быть рядом, видеть мою наглую морду, терпеть мои причуды и измены с метелками. Нинель молчала, не зная, что ответить. «Я уже никогда не изменюсь, и ты меня не изменишь», продолжал Георгий. «Я дал тебе время пожить вместе и почувствовать все прелести жизни со мной. Такая демо-версия семейной жизни. Тебе понравилось? Ты хочешь так жить и согласна скрепить наш союз официально узами брака? Ты делаешь мне предложение?» «Да». «Так предложения не делаются», — гневно посмотрела на него Нинель. «Ну вот видишь, тебе все не нравится», — развел руками Георгий. «Нет, я так больше не могу. Я хочу нормальных отношений и любви, а не вот это вот», — пробормотала Нинель и закрыла лицо руками. «Конечно, не можешь. Ты же нормальная женщина», — согласился Георгий. «Как я мог забыть?» Он поставил чашку на стол, сел перед Нинель на корточки, повернул ее к себе, взял ее руки и оторвал от лица. «Послушай, Нинель, я тебя не осуждаю и не упрекаю. Это жизнь, крошка. И только твой выбор, принимать такую жизнь или нет. Ты с самого начала знала, какие у нас будут отношения, и согласилась на них. Там был пункт о любви?» Сквозь застилавшие глаза слезы Нинель смотрела на Георгия, осознавая, что рассыпается очередной домик из песка, который она так долго и упорно строила. «Я хочу уйти», — наконец тихо произнесла она. «Ты свободна, насильно не держу». «И ты вот так просто со мной расстанешься?» — поразилась Нинель. И в этот момент слезы все же предательски прорвались из глаз и потекли по щекам. «Ты хочешь, чтобы я уговаривал тебя не уходить?» «Нет, все понятно». Нинель вырвала свои руки из рук Георгия, встала и пошла собирать вещи, до последнего продолжая надеяться, что вот-вот он одумается и придет, чтобы ее остановить. И признается, что сам того не желая, полюбил ее по-настоящему и сделает ей красивое предложение руки и сердца, и они поженятся, и заберут Владика из Бирюлева, и будут жить счастливой семьей, и по утрам она будет печь ему сырники и кружевные блины. Но Георгий не пришел и не остановил.